Магнитофонная запись. Мой племянник Петрусь появился на свет в январе 1986 года и, как недоношенный ребенок, несколько недель провел в инкубаторе. Лиля вернулась домой, и мне снова надо было привыкать к перемене во внешнем облике моей сестры. У нас обеих были проблемы с ее довольно быстро растущим животом. Лилька не воспринимала свое материнство как нечто приятное. Этот живот был чем-то чуждым для нее. Приводил ее в ужас, а когда она впервые ощутила движение ребенка, то расплакалась. «Почему он меня толкает?» — спросила она голосом маленькой обиженной девочки. «Мы обнялись тогда, крепко прижались друг к другу, и теперь малыш толкал нас обеих. Я с радостью ощущала эти движения. Для меня они были условным знаком, который подавал нам еще не родившийся ребенок, а для моей сестры это означало только одно — отказ от беззаботной жизни». Мама с беспокойством наблюдала за поведением своей беременной дочери. Как-то раз я даже подслушала ее разговор с дедушкой. «Не знаю, папа, может, Зося была права. Лиля так тяжело это переносит?» «Нет, не была права», — ответил он. «Именно принимая во внимание Лилькин характер». Это были слова человека, многое повидавшего в жизни. Дед был философом, ученым-этиком и воспринимал мир немного иначе, чем обычные люди. Он был также агностиком, и вопрос появления на свет ребенка не рассматривал сквозь призму религии. Но мне в голову пришла такая мысль, что дедушка нас с Лилькой путает, как путал свои ботинки. Я была тем коричневым, а Лиля черным, и, возможно, лучше ей было бы без ребенка. Он связывал ей руки, она только и ждала, как бы удрать из дому. Петрусем занимались по очереди то я, то его молодая бабушка, которой было всего 36 лет. Мой племянник с самого начала питался только искусственными смесями и, должно быть, поэтому не установилась тесная связь между сыном и его мамой. Однажды я застала дедулю спящим в кресле с открытой книгой и очками на носу. Я подошла к нему на цыпочках, чтобы снять с него очки, и тут только до меня дошло, что дедушка не дышит. Похоронили его в семейном склепе в Брвинове, рядом с бабушкой, которую мы не знали. Она скончалась задолго до нашего рождения. Похороны, по желанию деда, были светские, без священника. Пришли толпы людей, чтобы с ним попрощаться, по большей части его студенты. Но во время похорон произошел ужасный инцидент. Какая-то набожная идиотка плюнула в сторону гроба и сказала: «Таких вот надо хоронить под забором, а не на освященном месте». И тогда моя сестра Лилька набросилась на нее с кулаками. После смерти дедушки, который не оставил завещания, дочери должны были произвести раздел имущества. Но и начались проблемы, потому что предстояло разделить более чем 200-метровую квартиру в довоенном каменном доме в центре Варшавы и виллу в Брвинове. Тетя предложила сохранить статус-кво. Она останется в квартире, где у нее был свой кабинет, а мы получим виллу. Мама, в общем-то, была не против, но Лилька, которая училась в институте в Варшаве и была вымотана дорогой, доказывала, что стоимость квартиры намного выше стоимости полуразрушенного дома в провинции, и что тетя должна компенсировать нам разницу, купив однокомнатную квартиру, но та не соглашалась на это. Дело дошло уже почти до суда, но Лилька в конце концов уступила. Тетя между тем решила, по своей доброй воле и без всякого принуждения, отремонтировать крышу Брвиновского дома, что вылетало в весьма круглую сумму. Возможно, семейному согласию немного способствовали национальные соглашения. Как раз закончились заседания круглого стола, где было решено, что премьер будет наш, то есть народа, а президент их, то есть коммунистов. Примечание. С 6 февраля по 5 апреля 1989 года в Польше прошли заседания так называемого «круглого стола», в котором участвовали представители власти и оппозиции, прежде всего солидарности. Была достигнута договоренность о реформе политической системы и в частности о проведении свободных выборов. Конец примечания. Им должен был стать генерал Ярузельский, что крайне возмутило маму, но Лилька, обычно очень радикальная в своих суждениях, удивила нас всех замечанием: «А что, ты бы хотела, чтобы пролилась кровь?» После того, как она рассталась с Ежебароном, вплоть до ареста мама жила в квартире в старом городе на улице Фретта. Вернее, не сразу, потому что прежде там находилась юридическая консультация, и Ежебарон, съезжая, оставил полную разруху. Квартира нуждалась в капитальном ремонте, и пока он шел, мама была у меня в Подкове. Возвращаясь с работы, я заставала ее в том же самом положении. Она лежала, скорчившись на кровати. Я садилась напротив нее в кресло, и мы обе молчали. По вечерам я разговаривала по телефону с сестрой, звала ее приехать. «Ты должна мне помочь, я уже не справляюсь. Выбирай, или карьера, или мать». Магнитофонная запись. Лиля закончила университет в Англии, потому что выиграла грант на обучение в Оксфорде. Несмотря на свое пренебрежение к гортанным языкам, каким, по ее мнению, был английский, сестра отлично им овладела. Мама считала, что у моей сестры ярко выраженная способность к языкам. Лилька изучала философию, а также маркетинг и управление. На мой взгляд, довольно странное сочетание интересов. Ну, что может быть общего у того же Платона с плохой или хорошей конъюнктурой на рынке труда и заработной платы? Моя сестра осталась в Лондоне на стажировку, была ассистенткой главного специалиста по связям с общественностью у самого мэра английской столицы. Потом она получила должность пресс-секретаря в Bank of England, что говорило о стремительной карьере в таком молодом возрасте. У нее были собственный офис и десятка-полтора человек персонала. Сын сестры? В это время он жил с нами в Брвинове, со мной и с мамой.